Глава 6. Почему невозможно сфотографировать пампасы? Во время давней поездки в Михос, где 30 лет прятался от Франка Мануэль Кортес, сначала живший в нише за гардеробом, потом, когда семье понадобилось переехать в другой дом, переодевшийся старухой, чтобы пройти по улицам городка, мэром которого он был, он познакомился с фотографом немецкого происхождения Густаво Торлихеном, высоким, красивым мужчиной с орлиными чертами лица и гладко зачесанными седыми волосами, который рассказал ему три хорошие истории. Поскольку Густаво раньше жил в Южной Америке, среди населявших Михос эмигрантов ходили слухи, что он, вероятно, бывший нацист. На самом деле он уехал из Германии в Аргентину в 30-е годы, спасаясь от нацистов. Однажды в Буэнос-Айресе его позвали сфотографировать Эву Перрон. «Вы попали в число 4 фотографов», — сказал ему по телефону помощник Перрон, «которых решено удостоить этой чести». Он собрался с духом и ответил. «Спасибо за честь, но когда вы зовете меня фотографировать, вам следует звать меня одного, а в сложившихся обстоятельствах я должен с благодарностью отклонить приглашение». Молчание, а потом помощник проговорил. «За такие слова вас могут вышвырнуть из Аргентины». «Если меня могут за это вышвырнуть из страны, — сказал Густаво, — она не стоит того, чтобы в ней оставаться». Он положил трубку, пошел в спальню и сказал жене, «Собирай вещи». Через 20 минут тот же помощник позвонил снова. «Эвита ждет вас завтра в 11 утра. Одного». После этого он стал личным фотографом как Эвы, так и Хуана Перрона, и знаменитую фотографию Эвиты на смертном одре сделал, по его словам, он. Это первая его хорошая история. Вторая — о том, как он проводил время в Ла-Пасе с молодым Че Геварой, который в своем дневнике мотоциклиста назвал его великим фотохудожником. Третья — как он, молодой, начинающий фотограф, был в Буэнос-Айресском книжном магазине и узнал в намного старшем человеке, вошедшем в магазин шаркающей походкой, Хорхе Луиса Борхеса. Он собрал всю свою храбрость, подошел к великому писателю и сказал, что работает над альбомом фотографий, который должен стать портретом Аргентины, и будет чрезвычайно горд, если Борхес напишет предисловие. Попросить слепого человека написать предисловие книги образов было, он понимал, сумасшедшим поступком, но он все равно попросил. Борхес сказал ему, «Пойдемте прогуляемся». Они шли по городу, и Борхес описывал здание за зданием с фотографической точностью. Но время от времени оказывалось, что на месте старого здания построено новое. Тогда Борхес останавливался и говорил, «Опишите его, начните с первого этажа и двигайтесь вверх». Говоря, Густаво видел, как Борхес мысленно возводит новое здание и ставит его на нужное место. Под конец прогулки Борхес согласился написать предисловие. Торлихин подарил ему экземпляр своей книги «Аргентина», и хотя она, как и почти все его имущество, сейчас хранилась где-то на складе, он помнил, что написал в ней Борхес о границах возможностей фотографии. Снимок показывает лишь то, что фотограф видит перед собой, и поэтому фотография не способна передать суть великих аргентинских пампасов. «Дарвин отметил, и Хадсон подтвердил», — пишет Борхес, — «что эта равнина — одна из знаменитейших равнин на свете, не кажется огромной, если оглядывать ее с земли или с седла, ибо кругозор ограничен зрением и не превышает 3 миль. Иными словами, огромность пампасов не в том или ином из их видов, который только и может запечатлеть фотограф, а в воображении путешественника, который вспоминает о днях пути и предвидит, что впереди таких дней еще немало». Лишь ход времени выявляет и необъятность пампасов, а фотограф бессилен передать длительность. На фотоснимке пампасы — это всего-навсего обширное поле. Снимок не ухватывает сводящего с ума однообразие движения вперед и вперед и вперед и вперед через эту неизменную бесконечную пустоту. Тянулся 4-й год его новой жизни, и он очень часто чувствовал себя этим воображаемым борхесовским путешественником, увязшим в пространстве и времени. Фильм «День сурка» тогда еще не вышел на экраны, но, посмотрев его, он остро ощутил родство с его главным героем Биллом Марри. В его жизни тоже каждый шаг вперед аннулировался шагом назад. Иллюзия перемены рассеивалась, когда он обнаруживал, что ничего не изменилось. Надежду стирало разочарование, хорошая новость, плохая. Колесо жизни крутилось и крутилось на одном месте. Зная он, что впереди еще 6 лет изоляции, протянувшиеся далеко за горизонт, он вполне мог сойти с ума. Но он мог видеть только до кромки обзора, то, что лежало за ней, оставалось тайной. Он все внимание уделял близлежащему, а о бесконечности старался не думать. Друзья говорили ему потом, что видели, как ноша медленно раздавливает его, заставляет выглядеть старше своих лет. Когда она, наконец, была с него снята, в некотором роде вернулась молодость, словно дойдя до края бескрайности, он каким-то образом заставил время пойти вспять к точке, где его затянуло в воронку. На 6-м десятке он выглядел моложе, чем на 5-м, но до 6-го десятка еще оставалось 5 лет. И за эти годы у многих его история начала вызывать неудовольствие, раздражение, скуку. Эпоха не способствовала терпению. То была эпоха быстрых перемен, когда внимание ни на чем не задерживалось долго. Он стал источником досады и для бизнесмена, в котором его история мешала развивать торговлю с Ираном, и для дипломатов, пытавшихся наводить мосты, и для журналистов, считавших новостью лишь то, о чем можно сказать что-нибудь новое. Говорить, что главное в его истории – неизменность, нестерпимая нескончаемость, значило говорить то, чего люди не могли или не хотели услышать. Что он каждое утро просыпается в доме, полном вооруженных чужаков, что он не может выйти за дверь купить газету или выпить чашку кофе, что большинство его друзей, даже родных, не знают его адреса, что он без согласия чужаков не имеет права ничего сделать, никуда пойти, что о вещах, которые для других сами собой разумеются, например, о путешествиях самолетом, ему каждый раз надо вести переговоры, что всегда где-то рядом висит угроза насильственной смерти, угроза, которая, по словам профессионалов, занимающихся оценкой таких ситуаций, не уменьшилась ни на йоту. Скучно. Что он все еще не проехал свои пампасы, где каждый день неотличим от предыдущего? Эту историю все уже слыхали и слушать по новой желания не испытывали. «Расскажи нам что-нибудь новенькое», — думали все. «А не можешь? Пожалуйста, уходи». И не было смысла втолковывать миру, что он ошибается. Бесполезно. Поэтому хорошо, будет вам новая история, если вы ее хотите. Довольно невидимости, молчания, робости, оправданий, чувства вины. Человек-невидимка, согласившийся молчать, становится пустым сосудом, который другие могут наполнять своими предрассудками, своими программами действий, своим гневом. Борьба с фанатизмом нуждается в зримых лицах, в громких голосах. Он больше не будет вести себя тихо. Он постарается стать человеком слышимым и видимым. Нелегко это быть вытолкнутым на такую широкую сцену. Понадобилось время, чтобы сориентироваться, чтобы понять, как вести себя на таком ярком свету. Он промахивался и оступался, оглушенно умолкал, говорил не то, и все же ясности прибавилось. В Стейшнерс-холле он отказался быть не лицом. Америка, сначала Колумбийский университет, потом Вашингтон, позволила ему начать путь к тому, чтобы снова обрести лицо. Роль бойца достойнее, чем роль жертвы. Да, он примет бой. Вот в чем будет теперь заключаться его история. Если он когда-нибудь захочет написать книгу об этих годах, как это сделать? Он может, само собой, изменить имена, может назвать этих людей Хелен Хэмингтон, Рэп Коннелли, Пол Топпер, Дик Вуд, Мистер День и Мистер Утро. Но как дать людям почувствовать, на что похожи были эти годы? Он начал обдумывать проект под условным названием «Инферно», попытку преобразить свою историю в нечто иное, нежели простая автобиография. В галлюцинаторный портрет человека, чья картина мира оказалась разбита. Как у всех, у него была в голове более или менее осмысленная картина мира. Он жил в этой картине и понимал, что в ней к чему, как ему в ней быть, как находить дорогу. И вдруг фетва, точно огромным молотом, разбила картину, и он очутился в абсурдной, бесформенной и аморальной вселенной, где опасность исходила отовсюду, а осмысленность была утрачена. Герой этой истории отчаянно пытался восстановить картину мира, но куски ломались у него в руках и резали ладони до крови, как осколки зеркала. В умопомрачении, окруженный этим темным лесом, человек с кровоточащими ладонями, его двойник, пробирался к свету сквозь инферно, сквозь ад, минуя бесчисленные его круги, личные и общественные, посещая тайные миры ужаса, проникаясь великими запретными мыслями. Через некоторое время он отказался от этой идеи. Единственное, чем его история интересна, это тем, что она произошла на самом деле. Она не будет представлять интереса, если превратится в вымысел. Ему приходилось трудно, это верно, но вопреки страхам друзей он не был раздавлен. Он научился стоять за себя, а наставниками его в этом были бессмертные авторы прошлого. В конце концов, он же был не первый писатель, кому угрожали, кого изолировали, кого шельмовали за его творчество. Он думал о великом Достоевском, стоявшем перед расстрельной командой, а затем, после смягчения приговора, о котором объявили в последнюю минуту, отбывшем 4 года каторги. Он думал о жене, безостановочно писавшем в тюрьме свой яростный гомоэротический шедевр «Богоматерь цветов». Французский переводчик шайтанских аятов, не желая указывать свое настоящее имя, взял псевдоним А. Назье в честь великого Франсуа Рабле, который опубликовал свою первую книгу «Пантагрюэль» под вымышленным анаграмматическим именем Алькафрибас Назье. Алькафрибас Назье – анаграмма от Франсуа Рабле. Рабле тоже был осужден клирикалами. Католической церкви его сатирическая необузданность встала поперек горла. Но его защитил король Франциск I на том основании, что негоже подавлять такой талант. В ту эпоху художник мог получить королевскую защиту как мастер своего дела. С тех пор времена измельчали. Его ошибка открыла ему глаза, прояснила его мысли и избавила его от всякой уклончивости. Он увидел растущую опасность загодя, потому что ощутил ее страшную деморализующую силу у себя в груди. На какое-то время он отказался от своего языка и вынужден был изъясняться, запинаясь и со многими ужимками, языком ему чуждым. Компромисс уничтожил того, кто на него согласился, и нисколько не задобрил бескомпромиссного врага. Выкрасив крылья черной краской, в черного дрозда не превратишься, но способности летать потеряешь, как чайка, окунувшаяся в разлитую нефть. Самая большая опасность, порождаемая растущей угрозой, была в том, что хорошие люди могли совершать интеллектуальное самоубийство и называть это миром. Хорошие люди могли поддаваться страху и называть это уважением. Он увидел скапливающихся птиц до того, как орнитология террора заинтересовала кого-либо еще. Он был проклят, подобно Кассандре. Его не слушали, а если и слушали, то винили в том, о чем он вещал. Змеи облизали ему уши, и он стал слышать будущее. Нет, Кассандрой он не был. Он не был прорицателем. Просто он улавливал звуки с правильной стороны, смотрел туда, откуда надвигалась буря. Но трудно было заставить людей повернуть головы. Никто не хотел знать то, что знал он. Мильтон в своей «Ареопагитике» пел под пронзительные крики черных птиц. «Кто уничтожает хорошую книгу, убивает самый разум». «Дайте мне поэтому, что выше всех свобод, свободу знать, свободу выражать свои мысли и свободу судить по своей совести». Старинные тексты о свободе он читал давно, и тогда они казались ему прекрасными, но теоретическими. Зачем ему была теория свободы, когда он располагал свободой как таковой? Ныне эти слова уже не звучали для него как нечто умозрительное. О писателях, чей голос всегда был ему наиболее внятен, он думал как о последователях некой великой традиции, отличной от ливисовской. Фрэнк Раймонд Ливис, 1895-1978, английский литературовед, автор книги «Великая традиция» 1948 года. Это были писатели, понимавшие нереальность реальности и реальность мирового кошмара наяву, чудовищную изменчивость повседневности, подверженность будничной рутины вторжением чего-то крайнего, невероятного. Рабле, Гоголь, Кафка и им подобные – вот кого он считал своими учителями, и теперь их мир тоже перестал быть для него умозрительным, фантастическим. Он сделался обитателем, узником гоголевского, раблезианского, кафкианского мира. На сохранившихся от того времени фотографиях, которые Элизабет прилежно собирала в больших альбомах, мистер Джозеф Антон не слишком хорошо одет. Его повседневная одежда – тренировочные брюки и свитерок. Брюки чаще всего зеленые, свитерок темно-бордовый. Волосы отросли длиннее, чем нужно, борода неухоженная. Так одеваться все равно, что говорить. Я опускаюсь, меня не стоит воспринимать серьезно. Я разгильдяй и только. А надо было каждый день бриться, носить чистую, свежевыглаженную одежду, может быть, костюмы Savile Row, на худой конец хорошую рубашку и слаксы. Надо было сидеть за письменным столом, как Скотт Фицджеральд в своем костюме от Brooks Brothers или как опрятный Борхес в рубашке с запонками и жестким воротничком. Уделяя он больше внимания своей внешности, может быть, и его фразы были бы лучше. Хотя Хемингуэй неплохо справлялся и в хлопчатобумажных шортах и сандалиях. Он предпочел бы видеть себя на этих фотографиях обутым в модные ботинки, скажем, в двухцветные Оксфорды или во что-нибудь из белой кожи. А он шлепал по дому в сандалиях Биркенсток, самая банальная фирма из всех, хуже только Крок. Он посмотрел на себя в зеркало и испытал отвращение к тому, что увидел. Он подровнял себе бороду, попросил Элизабет подстричь ему волосы, шикарную Элизабет, чей личный стиль, когда они познакомились, был опоздавшая студентка, но которая потом быстро пристрастилась к дизайнерской одежде, не дать не взять русалка, жившая на берегу и дорвавшаяся до моря, и попросил полицейских отвезти его в магазин за новой одеждой. Пришло время взять себя в руки. Он готовился к бою, и его доспехи должны были блестеть. Когда происходит что-то такое, чего не происходило прежде, людей часто охватывает смятение, даже самые ясные умы окутывает туман. И последствием этого смятения нередко бывает отторжение и даже гнев. Когда первая из рыб выползла из жижи на сушу, другие рыбы были сбиты с толку и даже раздражены. Она пересекла запретную границу. На землю упал метеорит. Пыль затмила солнце. Но динозавры продолжали бороться за существование и поедать растительность, не понимая, что обречены. Рождение языка разозлило немых. Персидский шах, столкнувшись с огнестрельным оружием атаманских турок, отказался смириться с окончанием эпохи меча и отправил конницу галопом в самоубийственную атаку на изрыгающие ядра турецкие пушки. Ученый, обобщив наблюдения за черепахами и пересмешниками, написал о случайных мутациях и естественном отборе. И приверженцы книги «Бытия» прокляли его имя. Революцию в живописи осмеивали и презирали как жалкий импрессионизм. Исполнитель песен соединил гитару с усилителем, и ему закричали из публики «Иуда!». Этот-то вопрос он и задал в своем романе. Как в мир приходит новое? Приход нового – не всегда проявление прогресса. Люди находят и новые способы подавления друг друга, расправы с наивысшими достижениями, новые возможности для того, чтобы соскальзывать обратно в первобытную жижу. И самые мрачные человеческие новшества, как и самые светлые, многих сбивают с толку. Когда начали сжигать ведьм, легче было винить ведьм, чем ставить под вопрос справедливость такого приговора. Когда запахи из газовых камер распространялись по улицам близлежащих деревень и с неба падал темный снег, легче было не понимать. Граждане Китая в большинстве своем не поняли, ради чего погибли герои площади Тяньаньмэнь. Те, кто совершил это преступление, позаботились об их неверном понимании случившегося. Когда в разных странах мусульманского мира приходили к власти диктаторы, многие были готовы назвать их режимы аутентичными, а оппозицию этим режимам – западнической и лишенной корней. Когда пакистанский политик взял под защиту женщину, ложно обвиненную в оскорблении святынь, его убил собственный телохранитель, и страна аплодировала убийце и осыпала его цветочными лепестками по пути в суд. Большей частью эти мрачные новшества внедрялись во имя тоталитарной идеологии или абсолютного властителя, или непреложной догмы, или Бога. Атака на шайтанские аяты, хоть и породила множество заголовков, была направлена на скромную цель, и поэтому трудно было убедить людей, что это событие необычайной важности, требующее исключительных ответных мер. На протяжении своего долгого пути по мировым коридорам власти ему раз за разом приходилось разъяснять суть дела. Серьезный писатель написал серьезную книгу. Бешеный и угрожающий отклик на нее есть террористический акт, которому необходимо дать отпор. Но ведь книга оскорбила многих людей, разве нет? Возможно. Но атака на книгу, ее автора, издателей, переводчиков и книготорговцев – оскорбление куда большего масштаба. Итак, посеяв смуту, он обеспокоен ее последствиями для него самого и хочет, чтобы мировые лидеры защитили его право быть смутьяном. В 17 веке в Англии Мэтью Хопкинс, главный охотник на ведьм, разработал тест на ведьмовство. Обвиняемые утяжеляли камнями или привязывали к стулу, а затем бросали в реку или озеро. Плывет, значит, ведьма и заслуживает костра. Утонула, значит, невинна. Обвинение в ведьмовстве часто было равносильно обвинительному вердикту. А теперь испытанию был подвергнут он, и ему нужно было убедить мир, что не он преступник, что преступники – охотники на ведьм. Происходило нечто новое. Набирала силу новая нетерпимость. Она распространялась по земле, но никто не хотел этого видеть. Чтобы слепым было легче оставаться слепыми, изобрели новое словечко – исламофобия. Если ты критикуешь крикливую воинственность этой религии в ее нынешнем воплощении, значит, ты мракобес. Человек, страдающий фобией, склонен к крайним и иррациональным суждениям, поэтому он во всем и виноват. Он, а не система верований, гордо заявляющая, что у нее более миллиарда адептов по всему миру. Миллиард верующих не может ошибаться, так что их критики – вот кто не прав, вот кто зря брызжет слюной. С каких это пор, хотелось ему знать, иррациональным стали считать отрицательное отношение к религии, к любой религии, пусть даже и резко отрицательное к ней отношение? С каких это пор разум начали изображать как неразумие? С каких это пор сказки, внушенные суеверным людям, стоят выше критики, выше сатиры? Религия – не раса. Религия – это идея, а идеи держатся или рушатся, потому что они достаточно сильны или слишком слабы, чтобы противостоять критике. Они не могут держаться за счет того, что отгорожены от нее. Сильные идеи приветствуют инакомыслие. Тот, кто борется с нами, укрепляет наши нервы и оттачивает наше умение, писал Эдмунд Берг. Противник, он же и помощник. Эдмунд Берг, 1729-1797, англо-ирландский государственный деятель, оратор. Только слабые и склонные к авторитаризму отворачиваются от своих оппонентов, шельмуют их, а иной раз не прочь причинить им вред. Изменился ислам, а не люди, подобные ему. Это у ислама развилась фобия к очень широкому спектру идей, поступков и вещей. В те годы и позже исламские голоса в разных странах – Алжире, Пакистане, Афганистане – предавали анафеме театр, кино и музыку, музыкантов и актеров калечили и убивали. Изобразительное искусство тоже было объявлено злом, поэтому талибы уничтожили древние статуи Будды в Бамианской долине. Исламисты нападали на социалистов и профсоюзных активистов, на карикатуристов и журналистов, на проституток и гомосексуалистов, на женщин в юбках и безбородых мужчин. А еще, как нетрудно в это поверить, на такие проявления зла, как мороженые куры и самса. Когда будет написана история 20 века, как самая большая внешнеполитическая ошибка Запада, вполне может быть расценено решение отдать нефтяной трон Саудовскому королевскому дому. Саудовские власти, используя свое безграничное нефтяное богатство, начали создавать медресе, школы, где распространялась экстремистская, пуританская идеология горячо любимого ими и до той поры маргинального Мухаммада ибн Абд аль-Вахаба, и в результате ваххабизм из крохотного культового ростка развился в течение, распространенное по всему арабскому миру. Его подъем придал уверенности и энергии другим исламским экстремистам. В Индии из религиозной школы Дар-уль-Улюм распространилось культовое течение Диабанди. В шиитском Иране проповедовали воинствующие духовные лица из города Кум. В суннитском Египте росло могущество консерваторов из Аль-Асхара. Чем сильнее становились экстремистские идеологии – ваххабизм, салафизм, хомейнизм, диабанди – чем больше поколений бородатых мужчин с ощуренными глазами, чуть что сжимающих кулаки, выпустили медресе, финансируемые за счет саудовской нефти, тем дальше ислам отходил от своих истоков, заявляя при этом, что возвращается к ним. Американский юморист Менкин дал памятное определение пуританства. Это навязчивый страх перед тем, что кто-то где-то может быть счастлив. И очень часто главным врагом нового ислама оказалось счастье как таковое. И мракобесами назывались критики этой веры. «Когда я беру слово», — сказал Шалтай-Болтай Кэроловской Алисе, «оно означает то, что я хочу не больше и не меньше». Творцы «Новояза» в 1984 Оруэлла, назвавшие пропагандистское ведомство Министерством правды, а карательный орган Министерством любви, отлично понимали, что имел в виду Шалтай-Болтай. Исламофобия заняла свое место в Шалтай-Болтаевском «Новоязе». Взяли язык анализа, разума, дискуссии и перевернули с ног на голову. Он был уверен, как только можно быть в чем-то уверенным, что рак фанатизма, распространяющийся по мусульманским сообществам, в конце концов вырвется в широкий мир за пределы ислама. Если будет проиграна интеллектуальная битва, если этот новый ислам получит право на уважение, на то, чтобы предавать своих противников анафеме, ставить их вне закона, а то и почему нет, убивать, политическое поражение не заставит себя долго ждать. Он вошел в мир политики и старался основывать свои доводы на принципах. Но за закрытыми дверями, там, где принимались решения, принципы очень редко определяли политику. Предстоял тяжелый бой, тем более трудно из-за того, что ему надо было бороться еще и за большую личную и профессиональную свободу. Сражение приходилось вести на обоих фронтах одновременно. Питер Флоренс, организатор литературного фестиваля в городке Хэнуай, связался с ним, чтобы спросить, не мог ли бы он принять в этом году в нем участие. Был запланирован разговор между выдающимся израильским писателем Давидом Гроссманом и Мартином Эмисом, но Гроссману пришлось отменить поездку. «Было бы здорово, — сказал Питер, — если бы вы его заменили. Можно никого не предупреждать заранее. Аудитория, увидев вас, испытает волнение и обрадуется вашему возвращению в мир книг». Ему хотелось поехать. Но сначала надо было обсудить предложение Питера с командой охранников, а ей в свой черед надо было обсудить его с начальством в Скотланд-Ярде. И поскольку мероприятие проводилось вне зоны действия лондонской полиции, необходимо было поставить в известность начальника полиции Поуиса, а тот должен был подключить местных полицейских в форме. Он представлял себе, как полицейские чины закатывают глаза. «Ну вот, опять он чего-то требует». Но он был твердо намерен не уступать, как бы им не хотелось, чтобы он сидел тихо и молчал. В конце концов, они согласились, чтобы он поехал, остановился на ферме у Деборы Роджерс и Майкла Беркли, недалеко от Хэя, и выступил на фестивале, как было предложено, если только удастся сохранить все в секрете до события. Так и было сделано. Выйдя на сцену в Хэе, он обнаружил, что на нем и Мартине одинаковые полотняные костюмы, и на счастливые полтора часа он снова стал писателем среди читателей. В Хэй, как и повсюду в Великобритании, продавалось импортированное из Америки издание «Шайтанских аятов» в мягкой обложке. И что же случилось после всех волнений? Да ничего. Ситуация не улучшилась, но она и не ухудшилась. Момент, которого издательство Penguin Books так боялось, что отказалось от прав на публикацию, прошел без единого неприятного инцидента. Интересно, думал он, обратил ли на это внимание Питер Майер. На подготовку каждой поездки в рамках его компании уходили дни, а то и недели. Споры с местными силами безопасности, проблемы с авиалиниями, нарушение политиками достигнутых было договоренностей, бесконечные и да, и нет, и вверх, и вниз политической организационной деятельности. Фрэнсис, Кармел и он разговаривали между собой беспрерывно, и компания стала не только их, но и его постоянной работой. По прошествии лет он говорил, что Фетва стоила ему одного, а то и двух полноценных романов. Вот почему, когда темные годы миновали, он окунулся в писательство с удвоенной энергией. Все это время в нем копились книги, копились и требовали выпустить их на свет. Кампания началась в Скандинавии. В последующие годы он полюбил северные народы за их приверженность высочайшим принципам свободы. Даже их авиалинии вели себя этично и перевозили его без возражений. Странное все-таки место наш мир. В час тяжелейшего противостояния уроженец тропиков нашел у многих из ближайших союзников на морозном севере, пусть даже датчане беспокоились из-за сыра. Дания в больших количествах экспортировала в Иран брынзу, и, дая на повод обвинить себя в заигрываниях со святотатцем, вероотступником и еретиком, эта торговля могла пострадать. Датскому правительству пришлось выбирать между сыром и правами человека, и на первых порах оно выбрало сыр. Ходили слухи, что не встречаться с ним датские власти уговорило британское правительство. Нидерландский издатель Иэна Макьюэна Яко Гроат прослышал, что британцы говорили своим коллегам на европейском материке, что не хотели бы испытывать затруднений из-за слишком публичных проявлений поддержки. Так или иначе, он отправился в Данию как гость пен-клуба этой страны. Элизабет полетела накануне в Скармелл, а его провели в аэропорт Хитроу через вход, предназначенный для охраны, вывезли на летное поле, и он сел на самолет последним из пассажиров. Его сильно беспокоило, что другие пассажиры, увидев его, запаникуют, но почти все они были датчане, и они встретили его улыбками, рукопожатиями, и удовольствие их было непритворно, в нем не чувствовалось страха. Когда самолет оторвался от земли, он подумал, может быть, я опять начну летать, может быть, все будет в порядке? В Копенгагенском аэропорту встречающие каким-то образом пропустили его. Явно он был не так узнаваем, как думал. Он прошел через помещение аэропорта, миновал охраняемый барьер и почти полчаса провел в зале прилета, ища кого-нибудь, кто мог бы знать, что случилось. На 30 минут он выскользнул из защитной сети. Его подмывало сесть в такси и дать дёру. Но тут он увидел, как к нему бегут полицейские, а с ними, пыхтя, отдуваясь, извиняясь за недоразумение, Нильс Барфот, которому датский пен-клуб поручил его опекать. Они пошли к дожидающимся машинам, и сеть снова сомкнулась вокруг него. О его появлении, это на какое-то время стало нормой, не было объявлено заранее. Члены пен-клуба, собравшиеся в тот вечер в Музее современного искусства Луизиана, ожидали в качестве почетного гостя Гюнтера Грасса, и Грасс действительно там был. Один из целого ряда выдающихся литераторов, соглашавшихся в те годы быть его прикрытием. «Если Салман Ружди заложник, то и мы заложники», — сказал Грасс, представляя его, а потом настала его очередь. «Несколько недель назад», — сказал он, — 50 иранских интеллектуалов опубликовали декларацию в его защиту. «Защищать Ружди — значит защищать себя самих», — заявили они. «Отступить перед фетвой — значит поощрить авторитарные режимы». Вот где должна быть проведена черта, и сдавать эту позицию нельзя ни в коем случае. Он борется не только за себя, но и за собратьев по Перу. 65 датских интеллектуалов, собравшихся в Луизиане, выразили готовность присоединиться к нему в его борьбе и потребовать от своего правительства, чтобы оно вело себя как подобает. Раз британское правительство не способно противостоять неприемлемой угрозе демократическому процессу со стороны Ирана, сказал Фрэнсис Дсоуса, комитет защиты должен воспользоваться поддержкой континентальной Европы и принять исходящее от нее предложение помощи. В какой-то момент он увидел военный корабль, курсирующий за окнами музея. «Это по мою душу?» — спросил он в шутку. Оказалось и правда из-за него, хоть и не по его душу. Его личный военный корабль, охранявший его от возможного нападения с моря, оберегавший от иранских водолазов, которые могли бы подплыть к музею с абордажными саблями в зубах. Да, тут все было продумано. Основательные люди эти, датчане. Его норвежский издатель Вильям Нюгар из издательства Ха Аскихауга и компания настойчиво приглашал его после Дании побывать в Норвегии. «Здесь, мы, думаю, справимся даже лучше», — сказал Нюгар. С ним готовы были встретиться члены правительства. Каждое лето Аскихаук устраивала большое празднество в саду при красивой старой вилле по адресу Драмансвайн 99, которая на рубеже 19 и 20 веков была семейным домом Нюгаров. Это празднество было в Осло одним из главных событий за весь летний сезон. В нем участвовали многие известнейшие норвежские писатели, бизнесмены, политические лидеры. «Вы просто обязаны здесь быть», — сказал Вильям, — «в саду. Придет больше тысячи человек. Это будет просто фантастика. Жест в защиту свободы». Вильям был в Норвегии фигурой харизматической. Блестящий лыжник, чрезвычайно красивый внешне, отпрыск одной из старейших фамилий и глава ведущего издательства. Он, помимо прочего, отвечал за свои слова. Поездка в Норвегию оказалась успешной. В саду на Драмансвайн он прошел с Вильямом Нюгаром через толпу и его встретил буквально весь Осло. Отклик на его появление, сказал ему потом Вильям, был необычайно сильным. Эта поездка сделала Вильяма самым заметным из его издателей на континенте. Они с ним не знали тогда, какой опасности подвергла жизнь Вильяма то, что он предпринял ради своего автора. 14 месяцев спустя террор постучался в его дверь. В Лондоне депутат парламента Марк Фишер, представитель лейбористской партии по вопросам искусства, организовал в Палате общин пресс-конференцию, на которой присутствовали парламентарии как от лейбористов, так и от Тори, и это был первый случай, когда его сочувственно слушали в Вестминстерском дворце. Не обошлось, правда, без ложки дегтя. Ультраправый консерватор Руперт Аллесон поднялся с места и сказал: «Прошу не воспринимать мое присутствие здесь как поддержку. Как утверждают ваши издатели, вы, чтобы скрыть свои намерения, дали им неверные сведения о вашей книге. Я категорически против того, чтобы вас охраняли за общественный счет». Этот гадкий маленький выпад огорчил его не так сильно, как огорчил бы раньше. Он уже оставил надежду на всеобщую любовь. Он знал, что всюду, где он не окажется, будут не только доброжелатели, но и противники. Кстати, не все его противники были из правых. Джеральд Кауфман, депутат парламента от лейбористов, который ранее громко заявлял, что мистер Ружди не нравится ему как писатель, публично упрекнул своего однопартийца Марка Фишера в том, что тот пригласил этого автора в палату общин. Иранский Меджлис согласился с Кауфманом, мол, приглашение было неприличным. Что ж, в пути ему предстояло встретить еще немало Кауфманов и Алсонов. Ничего, главное было гнуть свою линию. Разговаривая с Дэвидом Гором Бутом из Министерства иностранных дел, он прямо спросил его, верны ли слухи, что британское правительство не одобряет его новую, более активную линию поведения и за кулисами пытается ставить ему палки в колеса. Гор Бут сохранял невозмутимое лицо отличного покериста, никаких видимых эмоций. Он отрицал справедливость слухов. «Правительство Ее Величества одобряет ваши встречи с членами других правительств», — сказал он. Горбут предложил помощь в координации действий с органами безопасности стран, которые он посещает, чтобы эти органы не перебарщивали. Трудно было понять, что об этом думать. Может быть, правительству теперь волей-неволей приходится идти за ним следом? Мадридский университет Комплутенса пригласил его в Испанию на публичную беседу с Марио Варгасом Льосой во дворце Эскориал. Он взял с собой Элизабет и Зафара, и перед конференцией они провели 3 тихих дня в Сеговии. Испанская полиция вела себя очень деликатно, и он мог гулять по улицам этого красивого городка, есть в ресторанах и чувствовать себя почти свободным человеком. Он пообедал в Авеле с Марио и его женой Патрисией. Это были драгоценные часы. Потом в Эскориале Густаво Вильяпалос, ректор университета Комплутенса, сказал, что у него отличные связи с Ираном и предложил свое посредничество. Хомейни, сказал он, однажды назвал его святым человеком. Это предложение о посредничестве оказалось таким же пустым, как и прочие. Он с ужасом прочел в испанской прессе заявление Вильяпалоса, будто он согласился, чтобы сделать урегулирование возможным, частью изменить, частью вырезать оскорбительные фрагменты шайтанских аятов. Он с возмущением это опроверг, после чего Вильяпалос стал недоступен, и все контакты с ним прекратились. «Ждать на всех перронах», — сказал Джон Доминика Пикко, — «чтобы, когда поезд подойдет, быть на месте». Но около некоторых перронов даже рельсовые пути не проходили. Там только и можно было что ждать. Едва они приземлились в Денвере, стало ясно. Дела идут нехорошо. Местная полиция рассматривала происходящее как трейлер к фильму о Третьей мировой, и пока они с Элизабет шли через аэропорт, мимо в разные стороны пробегали люди с увесистым штурмовым оружием, полицейские, расчищая ему путь, расталкивали пассажиров. Кто-то кричал, кто-то куда-то показывал, и было предчувствие неминуемой беды. Он был напуган. Случайные свидетели пришли в ужас, авиалиния решила больше с ним не связываться. Отказалась впредь пускать его на свои самолеты из-за его поведения. Художество сил безопасности были приписаны ему. Их отвезли в Боулдер, где он выступил на панамериканской литературной конференции наряду с Оскаром Ариасом, Робертом Кувером, Уильямом Стайроном, Питером Маттисоном и Уильямом Гассом. «Латиноамериканские писатели давно поняли, что литература – дело жизни и смерти», – сказал он в своей речи. Теперь я разделяю с ними это знание». Он жил в эпоху, когда значимость литературы, похоже, уменьшалась. Он видел свою задачу, помимо прочего, в том, чтобы настойчиво заявлять, книги и свободы, необходимые для их создания, жизненно важны. В своем великом романе «Если однажды зимней ночью путник» Итало Кальвино устами персонажа Аркадия Порфирича говорит: «Сегодня нигде не ценят печатное слово так высоко, как в странах с полицейским режимом. Если на подавление литературы выделяются крупные суммы, это верный признак того, что в данной стране литература действительно играет важную роль». Что было безусловно верно, например, в отношении Кубы. Филипп Рот, говоря о репрессиях советской эпохи, однажды сказал: «Когда я в первый раз приехал в Чехословакию, мне пришло в голову, что я работаю в обществе, где писателю все можно, но его слово ни для кого не значимо, в то время как чешским писателям, с которыми я познакомился в Праге, ничего нельзя, но все, что они пишут, значимо». То, что было верно в отношении полицейских государств и советской диктатуры, справедливо и по поводу латиноамериканских диктаторских режимов, и по поводу новоявленного теократического фашизма, противостоящего теперь ему и многим другим писателям. Но в Соединенных Штатах, в либеральном, пусть и разреженном из-за высокогорья воздухе Болдера, штат Колорадо, людям нелегко было почувствовать выстраданную правду репрессий. «Он считает своей задачей, — сказал он, — объяснить миру, где все можно, но ничто не значимо, мир, где ничего нельзя, но все значимо». Чтобы уговорить другую авиалинию доставить его домой, потребовалось личное вмешательство президента Колорадского университета в Боулдере. Как только он произнес свою речь, их с Элизабет немедленно отвезли обратно в Денвер и чуть ли не впихнули в самолет, направлявшийся в Лондон. Полицейская операция, в отличие от той, которой их встретили, не вышла за все мыслимые рамки, но все же была достаточно масштабна, чтобы каждому, кто это видел, стало не по себе. Он покидал Америку с чувством, что компания сделала шаг назад. Террор стучался во многие двери. В Египте убили видного интеллектуала-секуляриста Фарага Фауду. В Индии рассерженные мусульмане принялись угрожать профессору Мушерулу Хасану, вице-ректору университета Джамия Милия Исламия в Дели и известному историку за то, что он посмел выступить против запрета на шайтанские аяты. Тот был вынужден отступить и осудить книгу, но свора потребовала, чтобы он, кроме того, одобрил фетву. Он отказался. В результате его отлучили от работы в университете на 5 долгих лет. В Берлине в ресторане «Миконос» были убиты 4 курдско-иранских оппозиционных политиков, членов социалистического интернационала, и подозрение в организации убийств пало на иранский режим. А в Лондоне они с Элизабет спали у себя в спальне, как вдруг дом сотрясся от очень громкого взрыва. В комнату ворвались вооруженные полицейские и стащили обоих на пол. Они лежали ничком среди вооруженных мужчин, казалось, целые часы, пока не стало известно, что взрыв произошел не то чтобы совсем рядом, у кольцевой развязки Staples Corner под путепроводом к North Secular Road. Взрыв был делом рук Временной Ирландской Республиканской Армии, и к ним с Элизабет отношения не имел. Не исламистская бомба. Можно было спать дальше. Но исламский террор был недалеко. Аятолла Санеи из фонда 15 Хардада повысил вознаграждение за его убийство, учтя возможные издержки. «Сохраняйте чеки, господа убийцы, вам возместят расходы на бизнес-ланчи». Троих иранцев выдворили из Соединенного Королевства за то, что они замышляли расправу с ним. Двоих сотрудников посольства, Мехди Саеса Садикхи и Махмуда Мехди Салтани, и студента Гасема Вакшитеха. В Иране Меджлис, якобы умеренный Меджлис, избранный на недавних всеобщих выборах, направил президенту Рафсанджани обращение с предложением подтвердить фетву, и близкий к Рафсанджани Аятолла Джанати ответил, что пришло время убить негодяя Ружди. Он поехал в Южный Лондон поиграть с художником Томом Филлипсом в настольный теннис в его мастерской. Это выглядело правильным поступком. Том ранее начал писать его портрет. Он сказал Тому, что выглядит на нем слишком уж мрачным, но Том не согласился. «Мрачным? Ты что? Я называю этого персонажа мистер Живчик». И теперь он позировал 2 часа, а потом проиграл художнику в пинг-понг. Ему не понравилось проигрывать в пинг-понг. В тот день фонд 15 Хардада заявил, что вскоре начнет посылать в Соединенное Королевство группы убийц, чтобы привести фетву в исполнение. Проиграть в пинг-понг приятного мало, но главное было не проиграть битву за свой рассудок. Зафар в последний раз вышел из школы Холл, которая так много сделала, чтобы защитить его от худших последствий случившегося с отцом, из школы, где учителя и ученики, ничего особенного ему не говоря, вели себя так, чтобы обеспечить мальчику посреди безумия нормальное детство. Родители Зафара были благодарны этой школе за многое и надеялись, что новая школа отнесется к нему так же заботливо и любовно. В хайгейтской школе в основном учились приходящие ученики, но можно было и жить при ней всю учебную неделю, и Зафар хотел жить при школе. За считанные дни, однако, он понял, что терпеть не может пансион. В 13 лет он был мальчиком, ценившим свое личное пространство, а пансион ему такого не предоставлял. И он сразу почувствовал себя несчастным. Оба его родители решили, что ему не надо пользоваться пансионом, и школа согласилась с их решением. Зафар мигом стал лучиться счастьем и полюбил школу. Поскольку у его отца теперь был дом недалеко от Хайгейта, Зафар мог в учебные дни к нему приходить и ночевать, и их отношения могли вновь обрести то, чего им недоставало последние 4 года. Интимность, непрерывность и некую непринужденность. У Зафара имелась в новом доме своя комната, и он попросил, чтобы мебель в ней была исключительно черно-белая. Он не мог приводить с собой друзей, но понимал почему, и говорил, что спокойно без этого обойдется. Пусть даже нельзя было приглашать приятелей, все равно это было гораздо лучше, чем пансион. Он опять мог жить под одной крышей с отцом. В Индии экстремистски настроенные индуисты разрушили одну из старейших мечетей страны – Бабри Масджид в Айдохье, построенную первым императором из династии Великих Моголов. Разрушители утверждали, что мечеть была возведена на развалинах индуистского храма на Рамджан Мабхуме, на месте рождения Господа Рамы, 7-й аватары Вишну. Ислам, таким образом, не обладал монополией на бесчинство. Узнав о разрушении Бабри Масджид, он испытал многосоставную печаль. Ему было горько, что религия вновь показала свою разрушительную силу, намного превосходящую свою способность творить добро, что ряд недоказуемых утверждений, будто нынешняя Айдохья и Айдохья из Рамаяны, где Рама царствовал в неизвестно какие годы в отдаленном прошлом, одно и то же место. Будто в том, что он родился там, где сказано, не может быть сомнений. Будто боги и их аватары действительно существуют, имел результатом надругательство над реально существующим и красивым зданием, чье несчастье заключалось в том, что оно стояло в стране, где не было строгих законов об охране наследия, а те законы, какие имелись, можно было нарушать, если нарушителей набиралось достаточно много, и они заявляли, что действуют во имя Бога. Ему было горько, потому что он по-прежнему испытывал привязанность к той самой мусульманской культуре Индии, которая Мушерула Хасана лишила работы, а ему мешала получить визу, давшую бы возможность посетить родину. История мусульманской Индии была и его историей, и с этим ничего нельзя было поделать. Когда-нибудь он напишет роман об Акбаре Великом, внуке Бабура, пытавшемся помирить между собой многочисленных индийских богов и приверженцев разных религий и на какое-то время преуспевшем. Раны, нанесенные Индией, были глубочайшими из всех. «Не может быть и речи, — сказали ему, — о визе в эту страну, в страну, где он родился, которая была для него сильнейшим источником вдохновения». Его не хотели видеть даже в индийском культурном центре в Лондоне. По словам директора центра и внука Махатмы Гопала Ганди, его приход туда рассматривался бы как антимусульманский акт и повредил бы репутации центра как нейтрального светского учреждения. Он стиснул зубы и вернулся к работе. «Прощальный вздох Мавра» был романом настолько светским, настолько религиозно-нейтральным, насколько вообще мог быть роман, а его автора в стране, о которой он писал, считали сеятелем межобщинной розни. Тучи над его головой сгущались. Но чем ему больнее, тем он оказалось злее и упрямее. Фразы у него в голове по-прежнему складывались, воображение по-прежнему искрилось. Он не намерен был позволить этим отказам повредить его писательству.